Сестры Кононовы. И, наверное, счастлив тот, кто любимый ее зовет. Эпиграф. Ах, как буен цыганский танец! Без цыганка, напор, гроза, зубы солнца, огонь румянец и хохочущие глаза. И, наверное, счастлив тот, кто любимый ее зовет. Эдуард Осадов. Ольге Кононовой. Конец эпиграфа. Из воспоминаний Натальи Старостиной, дочери одного из основателей московского «Спартака» Андрея Петровича Старостина. И моя мама, Ольга Николаевна, и моя тетя, Александра Николаевна Кононова, актрисы театра «Ромен», хотя и меняли фамилии в замужестве. Про маму, конечно, знаю точно, по мужу она Старостина, а про тетку не уверена. Но и на сцене, и для меня они были сестры Кононовы. Объединил их так знаменитый в свое время шуточный танцевальный дуэт «Шутишь-любишь», где как-то лукаво они по очереди выкликали эти слова. Это был фирменный сольный номер Ольги Николаевны. Они уже тогда совсем не были молоды, конец 1960-х, но это только добавляло очарование представлению. А вообще-то они совершенно разные, и в сценическом, и в жизненном амплуа. Шура, я в детстве всегда называла ее только так, без тети, в более поздние годы Шурик, в театре прозывалась исключительно Шуламас, не очень почтительное цыганское слово, намекающее на ее толщину. Но это в среднем возрасте. В молодости и в пожилые годы она была очень худощава. Мой отец не видел ее 12 лет, время его лагеря и ссылки, и был потрясен, услышав от меня о Шуриной полноте. Так вот, Шура была драматическая и комедийная актриса. Мама же была исключительно плясунья, и она не столько танцевала, сколько плясала с некоторым скачком, но здесь я по абсолютному невежеству не судья вовсе. Она всегда повторяла и с некоторым упорством: «Я в массе», и как-то очень этим дорожила. У мамы во всем была некоторая эксцентрика, и в манере одеваться, до глубокой старости брюки и спортивная куртка, излишнюю упорядоченность она ругала мещанством, на гастроли ездила с крохотной сумочкой, купалась в ледяной воде и в доме морозила нас настежь открытыми окнами. Уже ближе к концу ее жизни мы насильно заклеивали ей окна на зиму. Рисунок судеб, начавшийся одинаково, из дома, рано, в хоры, это то, как они сами нам говорили, никаких подробностей более. Потом в организованный только что театр сложился разно. У мамы лагерный срок, долгий, у мужа, известного спортсмена и одного из основателей и игроков команды «Спартак» А.П. Старостина. У Шуры в это время счастливое замужество. Вторым браком она выходит замуж за тогдашнего завлита Ромена, потом драматурга Исидора Штока, написавшего для театра инсценировку Лесковского «Очарованного странника» под названием «Грушенька». Обе сестры были крайне сдержаны с нами в раскрывании той части жизни, которая происходила не у нас на глазах. Про жизнь в лагере мама рассказывала только то, как возила воду на быках и спасалась от цинги морковкой. Разгружая, вытирала телогрейку, помню характерный жест, и съедала. Да и детские их годы в тумане, хотя сама отлично помню цыганского деда. Мать их умерла рано, со смоляными кудрями и бородой, в сапогах, ко мне несказанно доброго. Он навещал меня у няни Ульяши, с которой я росла до 6-летнего возраста, пока не вернулась мама. В семье сестры были не единственные дети. Был старший брат Михаил, живший потом в своем доме в Салтыковке, с печкой, вполне оседлым, но цыганским бытом. Мы с Шурой, двоюродной сестрой Ириной, и Сидором, и моим отцом ездили к ним. Они с женой Нюшей были бездетны на Пасху, какую-то могучую по обилию явств и патриархальности. Помню всегдашнюю дядину приговорку: «Вот привел Господь дожить до праздничка». Мама никогда с нами не ездила. У нее с Михаилом были какие-то нелады. А из приличия, по правилам, она ничего не делала. И мы с мужем называли ее «раба свободы». Еще у них был обожаемый младший брат Александр, кратчайший и добрейший. Все, и я всю его недолгую жизнь, звали его Шара. Он умер, не дожив до 35 лет, потеряв на войне глаз, заполучив туберкулез и став инвалидом. Мы, впрочем, знали, что Шура ездила к маме в лагерь на товарных поездах, а Исидор Владимирович Шток отдавал маме львиную долю своих весьма небольших средств. При том, что мой отец был и оставался в дружеских отношениях с предыдущим мужем Шуры, Платоном Владимировичем Лесли, мхатовским режиссером, потом, много позже, деканом актерского факультета ГИТИСа. После возвращения в 1954 году в Москву отец с Исидором стали уже ближайшими друзьями, и жизнь обоих семейств в 1970-е протекала в сущности совместно. Обе сестры были очень погружены в семейную жизнь, особенно Шура. Театр не просто отдушина и долг, это святое. Мне самой говорил Яншин, вспоминая свое руководство в Ромэне через много лет, про маму. Ни одного опоздания на репетицию, никаких отговорок, всегда первое на гастроли. И тут размягченная улыбка, так что здесь никаких свобод, а служение. Мама с благодарностью вспоминала занятия у станка. Так они начинали в театре обучаться искусству танца. Она вообще любила высокость в искусстве. Почитала МХАТ, любовно называла его художественный, а в последние годы не пропускала ни одного балета по телевидению, правда, иногда вздыхала. Все-таки я люблю характерных балерин. Что-то характерное угадывала в Плесецкой и предпочитала ее Улановой. У нее было чувство иерархии, и она очень уважительно относилась ко всем своим худрукам. К Саратовскому называла его Барорай, большой барин, и к Баркану, а они платили маме сердечной симпатией. Николай Сличенко она просто обожала, его фотография висела у нее на главном месте рядом с потрясающим ее собственным портретом, который написала лагерная художница. И мама, и Шура всю жизнь продружили с Лялей Черной, были в самых простых и тесных отношениях, но мама ценила в ней ту лесковскую красу природы совершенства. Она очень любила, хранила в памяти старый театр со Скворцовой, Суровцевым, Красавиной, выделяла с восторгом Марину Черкасову, Сергея Шишкова, всю жизнь продружила с Любой Васильковой, Хрусталевыми, Денисовой, заведующей осветительным цехом, но очень дружила и с молодежью, интересовалась ими, вообще с удовольствием была бы и с нынешней молодежью. В ней действительно оставалась какая-то неистребимость молодости. Когда уже стали невозможны поездки и даже длинные пешие прогулки, она выходила на балкон и наслаждалась грозой или каким-нибудь снежным бураном. Сестры, как прожили всю жизнь вместе, даже географически, почти напротив, по разным сторонам Ленинградского проспекта, так и ушли друг за другом. Ольга на 11-й день после того, как скончалась Александра. Царство небесное им обеим. Мне посчастливилось познакомиться с Александрой Николаевной в 1970 году, когда мой товарищ притащил меня в квартиру на Красноармейской, где обитали Штоки Кононовы. К тому времени Шура, как все ее называли, известная драматическая актриса с когда-то романтическими ролями, Радой в «Макаре Чудре», а потом, еще в сравнительной молодости, комедийными, Гожо в «Четырех женихах», позже со множеством сыгранных ею комических старух. Работа в театре на протяжении десятилетий была важнейшим делом всей жизни. Для нее, как и для ее старшей сестры, опоздать на репетицию, сослаться на нездоровье и пропустить спектакль, не поехать на гастроли и подвести коллег считалось невозможным. И никакие уговоры типа «побереги себя», «передохни», «с таким артериальным давлением лучше побыть дома», не принимались во внимание. Обед на плите, разогрейте. И на троллейбусе Александра Николаевна отправлялась в театр, где на протяжении многих лет, будучи занятой во многих репертуарных спектаклях и болея душой за каждую сцену, помогая молодым актрисам найти себя на сцене, являлась образцом служения искусству и действительно заслуженной артисткой. Шурик чудесно вела дом, удивительно хлебосольно, доброжелательно и широко. Прекрасно готовила, особенно супы, вкус которых я помню до сих пор, кормила и поила и своих, и наших друзей, а также собаку и сиамского кота, о котором уже рассказывалось. Шуре была свойственна некоторая классичность в облике. Гладкая черная голова с пробором посередине, никакой седины, никакой краски и в старости, абсолютная упорядоченность в костюме и жизненном распорядке. В устройстве личного пространства главную роль играли закрытые окна и форточки. По ее версии, когда-то, плавая на речном судне, она застудила голову, поэтому всегда носила челму. Шурик спокойно и своеобразно относилась к своим туалетам. Основными атрибутами были различные цепи и цепочки для театральной жизни. Никакой любви к дорогим ювелирным украшениям. Довольно строгий стиль одежды для женщины цыганской национальности, подчеркнутая скромность. Возможно, так повлияли на нее годы сталинских лагерей, через которые прошли ее любимая сестра и ее муж. Война, многонедельные поездки в товарняках с передачами для сестры и все страдания за нее, Андрея и их малолетнюю дочку, которую она помогала воспитывать няне Ульяне больше 6 лет, расставили акценты в жизненных приоритетах. Наверное, поэтому она часто повторяла нам, когда мы собирались в отпуск, «Не будьте рабами вещей». Сама Шура своеобразно относилась к нарядам. Как-то собираясь на празднование Нового года в ВТО, она обнаружила, что нет подходящей пары обуви к вечернему платью. Да и те туфли, что могли подойти, стали малы. Решение созрело моментально. Пара обуви отправилась в театрально-реквизитный цех театра, где местный умелец выкрасил их в требуемый цвет и, кроме того, дал свободу пальцам, отрезал носки туфель. Смотрелось это несколько своеобразно, но Шурику понравилось, и Новый год прошел на ура. По каким-то только ей известным причинам она не так часто танцевала, даже когда ее просили, но несколько раз я видел ее в танце. Это действительно было феерическое действие. И дело не во вращении юбки и забрасывании ее за плечи. Какая стать, походка, кастаньетные удары каблучков на паркете, пластика в движении рук, поэзия цыганского танца. На вечере для своих в театре композитор Ян Френкель, поэт Константин Ван Шенкин и, что самое важное, артисты театра рукоплескали Шуре. А когда на нашей свадьбе все умолили, упросили ее хоть чуть-чуть станцевать, она прошлась действительно и показала настоящий классический выход. Ведь недаром ее приглашали в качестве балетмейстера ставить цыганские танцы. Например, в Вахтанговский театр, в спектакль «Живой труп». Александра Николаевна Кононова по совместительству выступала в нашей семье в роли тещи, самом комедийном амплуа народного фольклора и советской драматургии. В моем случае все происходило совершенно наоборот. Шура являла собой положительный со всех сторон персонаж, правда, слегка отстраненный от жизни и политического устройства страны. Шурик точно не сознавала, какое тысячелетие нынче на дворе, и старалась не заморачиваться на эту тему. Не понимала, каким именно курсом двигался СССР к светлому завтра. Например, произошло знаменательное событие в жизни наших близнецов. Их приняли в октябрята. Радостные мальчуганы прискакали домой и, делясь счастьем, стали демонстрировать октябрятские звездочки. Для тех, кто не был активным строителем коммунизма или тогда еще не успел родиться, сообщаю, что представлял собой значок. пятиконечная звезда, из круга, внутри которой выглядывала головка златокудрого ребенка. На самом деле, эта голова принадлежала вождю мирового пролетариата в детском возрасте. Но Александре Николаевне не довелось учить стихотворений о партии и Ленине, вроде «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной». Поэтому она с восхищением сказала: «Какая у вас чудная девочка на значках», чем привела детишек в некоторое замешательство, а нам подарила минуту здорового смеха. Шуру отличало удивительное целомудрие. Особенно это относилось к воспитательному процессу. Как-то я приобрел выполненную маститым художником картину XIX столетия значительного размера, на которой практически во весь рост красовалась женская фигура, и всю ее одежду составляла легкая вуаль, прикрывающая игривый взгляд. Меня настойчиво попросили снять картину со стены, ведь могут увидеть дети. «И поставь к стене свою даму, так будет лучше и ей, и твоим детям». Мне пришлось незамедлительно последовать дружескому совету. Придя через несколько дней домой с суточного дежурства, я увидел, что незнакомка стыдливо прикрывала чудесную наготу газетами. Первые годы жизни, проведенные в таборе, потом в хорах, где вряд ли соблюдали санитарно-гигиенические правила, не оказали на Шуру никакого влияния. Большей чистюли мне не приходилось видеть. Хотелось сразу пригласить ее к себе на работу в ЦИТО на должность операционной сестры. Особенно доставалось детям. Каждую игрушку обдавали кипятком. Соски не выдерживали постоянной дезинфекции и в кратчайшие сроки выходили из строя. Продукты питания осматривались с особой тщательностью. И если в разрезанной курице обнаруживалась желчь, то ей была уготована одна участь — на помойку. И Ольга, и Шура были удивительно светлыми людьми. И, прожив непростые и яркие жизни со знаменитыми людьми своего времени, Андреем и Исидором, они всегда оставались и любящими, и любимыми, а главное — естественными и настоящими.